Когда они вошли в освещенную комнату, на глазах Камы видны были слезы. «Что с тобой?» — спросил царевич. «Сердце господина моего отвернулось от меня», — сказала она, — «и, может быть, недаром». Рамсес язвительно засмеялся. «А что? Ты уже его любовница? Или только собираешься стать ею, святая дева?» «Любовницей? Никогда! Но я могу стать женой этого ужасного человека!» Рамсес вскочил с места. «Что это, сон?» — вскричал Рамсес. «Или Сет послал проклятие на мою голову? Ты, жрица, которая охраняет огонь перед алтарем богини Аштарет и должна под угрозой смерти оставаться девственницей, ты выходишь замуж? Воистину, лицемерие финикиян превосходит все, что о нем рассказывают». «Послушай меня, господин мой», — сказала, утирая слезы Кама, — «и осуди, если я того заслужила. Саргон хочет сделать меня своей женой, своей первой женой. По нашим законам, жрица в особо исключительных случаях может выйти замуж, но только за человека царской крови, а Саргон — родственник царя Ассара». «И ты выйдешь за него замуж?» «Если высший совет жрецов Тира прикажет мне, я не посмею ослушаться», — ответила она, снова заливаясь слезами. «А почему его занимает Саргон?» — спросил наследник. «Его занимает и многое другое», — ответила она, вздыхая. «Говорят, что ассирийцы собираются захватить Финикию, и Саргон будет ее наместником». «Ты с ума сошла!» — вскричал Рамсес. «Я говорю то, что мне известно. В нашем храме уже второй раз начинаются молебствия об отвращении беды от Финикии. В первый раз мы совершали их еще до твоего прибытия к нам, господин мой». «А сейчас почему?» «Потому что на днях прибыл в Египет халдейский жрец из Дубар с письмами, в которых царь Ассар назначает Саргона своим послом и уполномочивает его заключить с вами договор о захвате Финикии». «Но ведь я», — перебил ее наместник, — он хотел сказать «ничего не знаю», но запнулся и ответил, смеясь: «Кама, клянусь тебе честью моего отца, что пока я жив, Ассирия не захватит Финикии. Довольна с тебя?» «О, господин мой, господин!» — воскликнула она, падая к его ногам. «И теперь ты не выйдешь замуж за этого дикаря?» «О!» — вздрогнула она. «И ты еще спрашиваешь?» «И будешь моей?» — прошептал Рамсес. «Значит, ты желаешь мне смерти?» — воскликнула Кама с ужасом. «Что ж, если ты этого хочешь, я готова». «Я хочу, чтобы ты жила», — продолжал он страстно, — «чтобы ты жила и принадлежала мне». «Это невозможно. А высший совет жрецов Тира? Он может только выдать меня замуж. Но ведь ты войдешь в мой дом. Если я войду туда, не будучи твоей женой, то умру. Но я готова даже к тому, чтобы не увидеть завтрашнего дня». «Успокойся», — ответил наследник серьезным тоном. «Кто обрел мою милость, тому никто не может повредить». Кама снова опустилась перед ним на колени. «Как же это может быть?» — спросила она, складывая ладони.